кода. На следующий день после выхода в эфир этой пустячной передачи «Новая жизнь» дала мне материал. В кафе, где я одолевал креманку взбитых сливок, ко мне за столик приземлился парень и попытался навязать знакомство. Семейный круг с львиной темой ему пришелся по сердцу. Настроены заниматься женщинами. Ха-ха! Отлил в граните, как только он нащелкал пультом эту передачу. Такие, как он, обычно смотрят комик-клубы. Песенка его души звучала скверно. Я ускользнул. Надо было купить Нике дынное мороженое. Об этом думал. Потом думал о другом. О странностях детских предпочтений. Ника любит дынное мороженое и на дух не переносит кабачки. Что за нелепый вывих вкуса? С другой стороны, а сам? Жареную корешку готов уписывать за обе щеки. А вот шпинат? Не понимаю, будто у коровы отобрали жвачку. Потом, отсеяв сорные шумы, слушал музыку, разлитую повсюду, пронизывающую толщу мировой храмины от основания до маковки. Слушал и печалился о так и непреодоленной человеком тугоухости, через которую не продраться вещим звуком. А ведь несовершенство слуха в отношении потусторонней музыки, которая персональным образом «о нас» для нас звучит, приводит к повседневному разладу в ближнем круге точно так же, как нечувствительность к симфонии небесных сфер приводит к разладу в жизни общества и государства. Представить только, от скольких дребезжаний мы могли бы уберечься и скольких столкновений избежать, направив дело к общему согласию, если бы слух наш не был так досадно ограничен. Каждый яснорасслышанный мотив музыки храма бытия имел бы тогда для всех неоспоримое значение и однозначный смысл. Кто стал бы возражать против того, что явно? А если бы нашлись прохвосты, они бы скоро очутились в одной палате с теми, кто сомневается, что вода мокра, мед сладок, а огонь горяч. Слушал и уже не думал ни о чем. Сам становился музыкой, тек и звучал с общей гармонией в лад. Не думал ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Зачем? Прошлое кривляется и фиглярит так, что нежные и слабые срываются с катушек. Настоящее надо слушать. Разве мы думаем о музыке, когда в ней растворяемся? А будущее? Оно, конечно же, наступит. Уж больно четкие картинки, те самые, которые все чаще являются в мой сон, как кадры еще не вышедшего на экраны фильма. Я, помнится, упоминал уже, словно знакомый фотограф побывал в грядущем, нащелкал снимков и переслал мне прямо в мозг, по-свойски, как дельфин дельфину. Это загадочные, завораживающие и отчаянно веселые картинки. Я разглядываю их, и во сне меня одолевает хохот. Небесный промысел опять нас всех надует. Ну, то есть всех вообще. Затейливо и ловко завернет, как не могли бы и представить. Известно же, куда ни двигай, всякий раз окажешься не там. Но просыпаешься, и через миг уже не вспомнить, в чем, собственно, прикол. При этом все же ощущение такое, что там впереди бесконечная мелодия.